Уникальный жасмин. Жасмин у дороги прохожим на радость разросся и стал бесподобно красив. Когда был в цвету, прилетали и пчелы, цветочным нектаром питались они. Его жизнь спокойно текла, без эксцессов. Однако однажды в погожий денек приметил жасмин воробей и устроил на ветках жилье для себя и родни. В жасминной листве воробьи ликовали. Котам не забраться по тонким ветвям. Жасмин уже было соседство по нраву. Он даже красивее стал и пышней. Когда воробьи расплодились без меры, то начали почки активно клевать. Жасмин обезлистел и выглядел скверно. Цвести перестал и живым был едва. Зимой он заснул. Ему снилось, как будто в листве он, как раньше, и снова цветет. Весна наступила, и тут оказалось, что птицы исчезли, а он ядовит. Кто не отравился, стремглав улетели, жасминовые почки остались в живых. А что было делать? Он должен был выжить и стал агрессивным, спасая себя. Вы скажете, нет ядовитых жасминов. Представьте себя с воробьями в ветвях. 1 октября 2024 года.